Дальше возле станции полк калужан, еще глубже москвичи, потом батальоны, быстро сформированные из остатков наших расстрельных дивизий. И теперь каждый километр, каждый населенный пункт деникинцы вынуждены были брать штурмом. Враг останавливался, развертывал боевые порядки, подтягивал артиллерию, готовил и начинал атаку. Наши, не выдержав натиска, отходили, но возле следующей деревни, станции или возвышенности все повторялось снова. Опять противник вел разведку, выдвигал артиллерию, развернувшись цепью, белые шли под дождем по непролазной грязи навстречу нашим пулям, перебегали, падали, матерясь, мокрые, заляпанные, измученные, и это раз за разом сутки, другие, третьи. А если ослабевал натиск врага, не железный, надобно и отдохнуть, сразу активизировалась наша пехота. Вымотались деникинцы до ручки, засыпали сидя или даже стоя. Ну и потери у них были заметные, особенно увеличилось число заболевших.